Гаю казалось, что этот день будет длиться вечно. После спринтерского забега от заброшенного склада до ближайшего перекрестка, на котором их подобрал помощник Стоуна по имени Кевин, они несколько часов ехали по шоссе, а потом свернули на проселочную дорогу. «Куда вы нас везете?» – обеспокоенно спросил Бохинен. «Мы едем в мою загородную резиденцию», – ответил Роджер, занявший место рядом со своим помощником. «Загородную резиденцию? Кем же вы являетесь, мистер Стоун?» – поинтересовался Алекс. «Он конгрессмен», – ответил за Роджера Джон 2040, помахивая в руке пластиной планшета. «Я поинтересовался в сети. Что вы за фрукт, мистер Стоун?» «Это очень мудрое решение, молодой человек», – ни капли не смутившись, ответил Роджер. «Но если я являюсь политиком, это не значит, что я не могу искренне захотеть помочь такому замечательному человеку, как мисс... как Гай». Метис сделал вид, что не заметил оговорку конгрессмена, но на будущее решил держать с ним ухо востро. Сейчас Гай пытался понять, что заставило этих людей так яростно желать быть рядом с ним. Его слова нового мессии или что-то еще? «Простите, мистер, я не успел представиться. Меня зовут Саймон Кей», — обратился к Метису, молчавший до сего момента мужчина средних лет. По правде говоря, Гай уже позабыл об его присутствии, настолько внешность Кея была невыразительна. Средний рост, средний вес, среднего телосложения. Русые волосы были аккуратно подстрижены. Одет в простую рубаху и джинсы. «Из таких безликих людей получаются самые лучшие шпионы», – подумал Гай, но вслух сказал другое. «Саймон, если не трудно, зовите меня по имени. Согласны?» «Да, конечно», – застенчиво улыбнулся Кей. «Саймон, а что заставило вас ввязаться в эту заваруху?» «Понимаете, Гай», – замялся собеседник, – «все дело в моих родителях». «В смысле?» – не понял Мэтьюс. «Вы, наверное, не помните. Столько лет прошло. Вам что-нибудь говорят имена Роланда и Долорес Кей?» «Погоди, погоди!» В голове у Гая тяжелым зверем заворочились воспоминания. «Точно! Долорес Браун и Роланд Кей! Я учился вместе с ними в колледже!» «Да. Спустя 2 года после окончания колледжа они поженились. Ну а через 9 месяцев на свет появился я». «Вот эта встреча!» Впервые за несколько дней Гай по-настоящему обрадовался. Он тут же засыпал парня вопросами. «Как они? Все еще живут в Денвере или переехали в другой штат? Черт, я же так ни разу не встретился с ними после выпускного вечера». «К сожалению, вы не сможете с ними повидаться», – с грустью в голосе ответил Кей. «Отец умер 5 лет назад. Несчастный случай на строительстве плотины. Мамы не стало в прошлом году. Мне кажется, она просто не могла жить без моего отца, ведь они были знакомы практически с самого детства». «Ох, простите меня, Саймон, я не знал». Радостное настроение покинуло Гая так же быстро, как и появилось. «Ничего страшного, вы же не могли об этом знать. Кстати, родители много рассказывали мне о вас, о ваших проделках в колледже. Можно сказать, вы были моим кумиром с детских лет». «Еще бы! Гай Мэтьюс, член первой марсианской колонии. И он друг моих родителей еще со времен студенческой скамьи. Вот я и решил, что просто обязан вас увидеть. И когда я прочел объявление в глобальной сети о том, что Мессия будет выступать в Балтиморе, я тут же купил билет на ближайший рейс». «Что? Какое еще объявление?» – округлил глаза Мэтьюс. «Вы не видели?» – не меньше Гая удивился Саймон. Кей достал из заднего кармана пластиковый лист ультратонкого планшета, несколько раз кликнул пальцем по экрану и протянул бывшему космонавту. «Вот, смотрите». Гай прочел. Долгожданное событие. Первое публичное выступление Мессии в методистской церкви Лайвли-Лейн, Балтимор. Спешите! Вход бесплатный. Количество мест ограничено. Алекс! Гай вскочил со своего места. Алекс, ты знал об этом? Прочтя объявление, Алекс пожал плечами и вернул планшет Кею. Нет, первый раз вижу. Видимо, как я и предсказывал, кто-то из твоих дружков-журналистов не смог удержать язык за зубами. Мало того, он еще и растрезвонил по всей сети, где меня можно найти. И мы все прекрасно видели, чем это закончилось. Гай, успокойся. Алекс попытался усадить возбужденного товарища на место. Мы найдем, кто это сделал, и в следующий раз будем осторожней. В следующий раз? Ты сказал в следующий раз? Пойми же ты, наконец, следующего раза не будет. Я и на эту-то встречу согласился лишь потому, что хотел положить конец всем этим глупым разговорам о том, что я мессия. И что получилось в итоге? Все с точностью до наоборот. Пострадали люди, меня чуть не сцапали полицейские, и сейчас я трясусь по бездорожью в компании незнакомых мне людей. От переполняющей его злости и раздражения Гай, что есть силы, саданул кулаком по стеклу ближайшего окна. Стекло зашаталось, но выдержало. Лара испуганно вскрикнула. «Черт!» – выругался Мэтис, дуя на разбитый от удара кулак. Он явно сломал пару пальцев, но сейчас его это не волновало. Он знал, что через минуту кости срастутся. А вот ворох проблем, свалившийся на него из-за выступления в церкви, ему предстоит разгребать еще очень долго.